Отлично. Вы двое заходите в портал, а я дождусь Тамару. На всякий случай лягте на землю и откройте рот. Я подошел к пенсионерке и положил руку ей на плечо. А вы просто бросьте и плоть, и гранаты на землю. Бросьте и прыгайте в портал. Угу. Протянула Тамара и прекратила поддерживать заклинание. Интеллигенты Сен уже были внутри, а мне пришлось подтолкнуть бабку, ибо она оказалась нерасторопной, возможно, в силу возраста. В итоге мы залетели в портал вместе с ней, рухнув на брусчатую дорожку. Ударная волна частично успела залететь в эту реальность, опрокинув мешки и ящики, наставленные у входа. Как я и предполагал, бандиты перевозили оружие и наркотики. Ничего удивительного. Единственное, за что зацепился глаз, так это за большое количество автоматического оружия, в том числе и тяжелого. Зачем им столько? Они банк с боем брать собрались, что ли? Все живы? Спросил я, поднимаясь на ноги. Жива, кивнула Сен, продолжая лежать на траве. А, чего? Не слышу. Орал интеллигент. Вы что-то сказали? Тамара что-то показала ему на языке жестов, и он успокоился. Я же в это время забежал в дом и забрал пояс с зельями. Морозных бомб больше не было, как и маны на их создание, поэтому оставалось довольствоваться тем, что имелось. Вы живы, однако? Послышался удивленный голос бегемота. Невероятно. Рано радуешься, мы выиграли минут 5, максимум 10. Я опустошил бутыль с водой и выпил лечебное зелье, чтобы раны на ноге затянулись. Катание жопой по земле становится трендом. Надо будет себе какой-нибудь нажопник сделать, что ли? И каковы ваши перспективы? Вижу боевой настрой, но сможете ли вы выжить? Свин с задумчивым видом кружился надо мной. Ты все равно меня уже похоронил. Если выживу, неделю жрать не будешь. Я направился к выходу и начал накастовывать портал. Вы жестоки, хозяин. Он полетел за мной. Неделя, слишком долгий срок. Согласен на 3 дня. Будешь возмущаться, срок удвоится. Все, не отвлекай. Я отстранился и сконцентрировался. Печаль, беда, обида. Он медленно полетел в сторону дома. Говорящая свинья, дед, судя по всему, отошел от оглушения. Сказала лысая и старая обезьяна. Пробурчал свин и скрылся за дверью. Ну а что я такого сказал? Свинья, свинья, говорящая, говорящая. Дед был в недоумении от того, что на него обиделся мой питомец. Готово, выходим. Приказал я. Пропустил их и выбрался наружу последним. Итак, что мы имеем? Паука не видно. Новости хорошие. Вот он. Сен оказалась глазастее всех. Да етить меня за ногу. Я увидел Арахнида, находящегося примерно в 8 километрах вниз по склону. Он и правда за тобой, что ли, охотится? Интеллигент посмотрел на меня глазами, полными подозрения. Говорю же, они нападают на тех, кто наносит им урон. Другие вон там до сих пор развлекаются. Я показал на юг, откуда поднимался столб пыли. Тогда нам действительно стоит разделиться. Если выживешь, буду ждать тебя в пабе «Пей до дна». Пенсионеры ретировались так быстро, что я даже не успел полслова вставить на прощание. И что будем делать? После недолгой паузы поинтересовалась Сен. Уходи, холодно выдал я. Сейчас можно. У меня закончились ресурсы, больше сдерживать его я не смогу. Сказала же, никуда не уйду. Она надула губки и бросила на меня слегка презрительный взгляд. Сколько можно повторять? Откуда в тебе столько преданности? Готова умереть ни за что? Забери. Она всучила мне деньги, которые я отдал ей в машине. Я останусь с тобой до конца. Ты не ответила на вопрос. На моем лице не было и намека на эмоции. Да, мы знакомы меньше суток, но она вдруг замолчала и опустила глаза. За всю мою жизнь никто так хорошо ко мне не относился. Ты единственный, кто увидел во мне человека, а не рабыню. Сомневаюсь, что за отведенное мне время удастся найти второго такого. Можешь жить для себя и делать то, что хочется, парировал я. Свободных рабов, конечно, не бывает, но ты умная и что-нибудь придумаешь. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я уже все решила. И раз ты больше мне не повелитель, то и приказы твои я выполнять не буду, дерзко заявила она. Если сказала, что остаюсь, значит, остаюсь. Все. Точка. Быстро же ты подхватила самое опасное заболевание, погубившее немало цивилизаций. Я негромко рассмеялся. Заболевание? Сен заметно напряглась. Оно называется свобода воли. Очень опасный недуг, не ведущий ни к чему хорошему. Нашел время философствовать. Он уже рядом. Что делать-то будем? Просто стоять и ждать, пока это чудовище нас сожрет. Если честно, мне даже нравится, что мы перешли на ты. Так как-то естественнее. Я улыбнулся и повернул голову, направив взгляд на солнце, утопающее за горизонтом. Все, что мы могли сделать, мы уже сделали. Мало кто смог бы прожить так долго, но рано или поздно запас удачи заканчивается. Ты же говорил, что всегда борешься до последнего, но уже сдался. У тебя в руках револьвер, осталась парочка гранат, зелья, так почему бы не дать бой этой твари? Она использовала учительский тон. Я уже придумал план, но он тебе не понравится, поэтому ты его не узнаешь. Я повернулся в ее сторону и подмигнул. Проживи эту жизнь так, чтобы на смертном одре у тебя не осталось сожалений. Чего? В смысле, я же сказала, она не успела договорить, прежде чем я выпил зелье скорости и подставил ей подножку, чтобы она упала. Прости, кинул ей деньги и на скорости более 50 км в час бросился прочь, стараясь увести паука за собой, дабы он случайно не растоптал мою преданную спутницу. Она была права, просто так сдаваться я не намерен, но сама мне уже ничем не поможет, а только будет мешаться под ногами. Да и максимум, на что я способен, выиграть время. Но ради чего, хрен его знает. Возможно, случится чудо, возможно, я просто проживу на пару минут дольше. Но, как бы там ни было, сдаваться это не мое. У меня еще два зелья скорости, две воздушные гранаты и барабан морозных патронов. Есть чем развлечь этого ублюдского паука. Думал, что у меня кончились силы. А вот хрен тебе, русские никогда не сдаются. Эта тварь все-таки догнала меня, ибо ползала раза так в 4 быстрее. И тут началась игра в сифу. У меня не было права на ошибку, но это лишь раззадоривало, ибо я прекрасно понимал, что умру, но поставил себе цель выжить максимум. Уклоняться за счет зелья было крайне просто, даже думать особо не приходилось. Паук ничего не мог противопоставить стандартной беготне зигзагами, постоянно ударяясь пастью об асфальт. Происходящее действительно походило на игру, ставкой в которой была моя жизнь, точнее, это тело. 20 лет скуки, 2 дня веселья, вот что я получил. Как-то нечестно. Хочется хотя бы пару месяцев побыть на свободе, развить дар и посмотреть, на что он способен. Руку в конце-то концов отрастить. Хотелось верить, что госпожа удача вновь подставит свои аппетитные булочки и позволит шлепнуть по ним со всей дури. Однако я и так слишком часто выезжал только за счет нее. Не зря говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчиваются. Вот и у меня осталось последнее зелье. Ни патронов, ни гранат. Все уже было использовано, дабы разорвать дистанцию. А теперь я вынужден обузить относительную неповоротливость паука, слоняясь у него под брюхом. Благо ему надо меня именно сожрать, а то давно бы просто прыгнул и раздавил. Так я и бегал с зельем в руках, не решаясь его выпить. Стоит опустошить последнюю колбу, и у меня окончательно закончатся ресурсы. Хотелось как можно сильнее оттянуть момент отчаяния, ведь пока я держу зелье в руках, могу себя успокаивать тем, что у меня все под контролем. А стоит его выпить, как эта последняя ниточка оборвется. Действие зелья скорости вот-вот должно было закончиться, хочешь не хочешь, а надо открывать последнюю бутылку. Единственное, как я мог протянуть еще чуть-чуть, так это добежать до ближайшего дома и понадеяться, что он достаточно глубокий. Придется запрыгнуть в окно и уже в который раз понадеяться на удачу. Однако даже при самом лучшем раскладе, если жильцы углубились метров на 40 в тело горы, пауку понадобится всего несколько минут, чтобы добраться до меня. Обратного пути уже не будет, а еще я подставлю невинных горожан, что тоже не по-людски. Я бежал между машин, отсчитывая секунды, оставшиеся до конца действия эффекта ускорения, и уже приготовился открывать металлический флакон. И в этот момент произошло нечто невообразимое. Из земли врывались десятки огромных лезвий, каждая из которых была по толщине с машину, а то и больше. Они устремились точно в голову Арахнида, но не нанесли ему никакого урона, лишь оттолкнув его на несколько десятков метров назад. Посмотрев по сторонам, я заметил группу людей, состоящую из 3 дюжин солдат с тяжелым вооружением, и 7 членов гвардии. Последних легко узнать по плащам мифрилового цвета, он состоял из оттенков золотого, серого и малахитового, переливаясь на свету, точно поверхность металлического слитка. Молодая девушка с пучком светлых волос на голове, одетая в короткие шорты и не менее короткий топик, играючи швырялась гигантскими мечами в паука, сдерживая его натиск. Вскоре она поняла, что не наносит урона, и попросту создала тюрьму клинков, намертво сковавшую Арахнида. Истинных отличал невообразимый запас маны, Поэтому я нисколько не сомневался, что эта барышня, надувающая пузыри и жующая жвачку, могла развлекаться хоть до утра. И это не могло не радовать, ведь наконец-то эти черти соизволили встать на защиту столицы. Я понимал, что находиться рядом с монстром подобно смерти, а потому выпил зелье и понесся навстречу Сен. Эта дура бежала прямо на меня с деньгами в руках, и ладно бы рванула только сейчас, но нет, все это время мне приходилось от нее отдаляться, ибо она меня преследовала. Даже боюсь представить, что творится у нее в голове. Стокгольмский синдром, или как это называется. Да, я относился к ней хорошо, но обычно этого недостаточно, чтобы раз за разом ставить свою жизнь на кон. Особенно в ситуациях, когда шансов на успех попросту нет. А тем временем в бой вступил высокий мужчина в плавательных трусах. Их там из бассейна, что ли, выдернули. Или все истинные так одеваются. Плащ нацепили и сразу в бой. Этот эксгибиционист хлопнул в ладоши и создал две воздушные волны, которые не только смели застрявшие в земле мечи, но и расплющили паука. Удивительно, но тот схлопнулся, хотя на бумаге это был физический урон. Хрен пойми, как работает его неуязвимость, и является ли она таковой. Истинные находились слишком далеко, чтобы я мог их услышать, но судя по банальной позе, мужик в трусах праздновал победу. Правда, радовался он недолго, ведь в этот раз Арахнит отрастил лапы уже секунд за 10 после полного уничтожения. Остальные истинные начали откровенно угорать над зазнайкой, будто не было сотен жертв среди гражданских. Тот психанул и начал кастовать нечто-то более серьезное. Паук проигнорировал его и пополз в мою сторону. Благо они этого не поняли, так как маг воздуха сплющил монстра в крошечную точку уже через пару секунд. Из-за многократного повышения давления, сдавленный воздух превратился в плазму. Шар, размером с мандарин, сиял ярче скрывающегося солнца. Но сиял недолго, он взорвался с такой силой, что ударная волна подбросила меня в воздух и швырнула прямо в Сен. А вот истинные не пострадали, ибо этот маг сам же и отбил свою волну, создав новую. Это отчетливо было видно по полету машин, стоявших на парковке. Часть из них полетела в одну сторону, другие в другую. «Ты как, ничего не сломала?» – спросил я, помогая Сен подняться. «Ясно, ты тоже оглохла, я тебя не слышу», – натужно кричала она, но я тоже ее не слышал, а лишь прочитал по губам. «Надо уходить отсюда». Я дополнил свою фразу жестом, и мы побежали. Хотя, как побежали, Сен повредила ногу при падении и не могла на нее наступать. «Вот, выпей, должно помочь от боли». «Спасибо, мы вместе опустошили по флакону целебного зелья». Слух вернулся. «Бежим. Надо свалить как можно дальше». Паук до сих пор не сдох. Я взял ее за руку и неожиданно осознал, что зелье скорости еще действует. «Нет, так не пойдет, я не могу бежать медленно. Залазь ко мне на спину». «Хорошо», она схватилась за шею, а я схватился за ее ноги. Выполнять подобные манипуляции с протезом, то еще удовольствие. «Все, погнали. Держись крепче». Мои ноги тряслись от перенапряжения, хоть Сен и весила килограмм 40, но все-таки зелье и адреналин делали свое дело. «Держусь», прошептала она, и я рванул с места, стараясь побороть ураган в животе. Зелья скорости были среднего качества, и выпив одно, я ничем не рисковал, но вот сразу три приблизили меня к порогу интоксикации. Конечно, все не так плохо, как в прошлый раз, жить буду. Однако за сохранность штанов переживал не на шутку. Одно ясно наверняка, только идеальные зелья можно пить практически без последствий, а если довольствоваться обычными, придется выбирать с умом. Хотя матушка рассказывала, что организм не способен принять большее количество даже довольно чистых зелий. С каждым новым эффект будет слабеть. Причем, похоже, это правило сильнее работало с разными зельями, поэтому забафаться перед боем десятком различных микстур не получится. Лучше выбрать одно-два и оставить место под целебные. Да и вообще, надо придумать универсальный способ активации зачарований. Не вариант ограничивать себя только пулями и гранатами. Хочется чего-то более разнообразного, тот же защитный купол бы совсем не помешал. Бегемот говорил, что такой фокус граничит с невозможным, но надо уточнить, в чем же там сложность. Вроде как в бесконтрольной активации зачарования, то есть одаренный может контролировать артефакт, вливая определенное количество маны, а мне это не по силам, ибо в руках только эссенция. Дозировать ее, возможно, но как оно будет на практике, даже бегемоту неизвестно. Да и нужен какой-то хитрый механизм дозирования различных эссенций, дабы не делать десяток заготовок на все случаи жизни. В общем, есть над чем подумать, а пока что надо убежать как можно дальше от паука, над которым издевались истинные. Хотя, а стоит ли убегать слишком далеко, там скоро два других подтянутся. Нет, лучше держать истинных в зоне видимости, дабы переогреть агр, привлечение внимания, провокация, монстров в случае необходимости. Артем, что это такое? Сен впервые назвала меня по имени. Не принимай близко к сердцу, но обычно после твоих вопросов такого рода наступает полный пи. Я оглянулся через плечо и замолчал на полуслове. Это ведь не то, о чем я думаю. Никогда не видела ничего подобного. Она завороженно наблюдала за небесами. Как же красиво. Конечно, красиво. Это ведь орбитальная бомбардировка, мать ее. Заорал я и побежал со всех ног. Эти истинные совсем с головой не дружат, здесь ведь повсюду гражданские. Летит. Прямо в нас. Закричала Сен. Что ты там говорила про умереть вместе? Радуйся, накаркала. Глава 14. Немногочисленные облака разлетелись прочь от толстенного оранжевого луча, ударившего прямо из космоса. Он за несколько секунд достиг Земли и попал прямо в Арахнида. Вспышка оказалась настолько яркой, что я попросту ослеп. А где вспышка, там и ударная волна. С памятью у меня было все хорошо, поэтому я умудрился добежать до укрытия даже без зрения, благо оставалось всего метров 10. Пришлось запрыгнуть в углубление, оставленное пауком при приземлении со стены. Он весил многие тонны, а потому продавил грунт на несколько метров. Боялся, что вместе с Сен мы не влезем, да и что могу промазать, но нет, все прошло более чем удачно. Только мы скатились вниз, как я почувствовал жар сверхновой звезды. По-другому описать эти ощущения было нельзя, я ощущал, как плавится земля. Она дрожала под натиском мощнейшего огненного заклинания. Температура была настолько высокой, что запахло горелыми волосами, плавящимися на моей макушке. Опустил голову ниже, но это особо не помогло. На ощупь нашел зелье от ожогов и выпил половину, остальное отдал Сен. По ощущениям мы просидели в норе целую вечность, но будь оно так на самом деле, то даже десяток зелий нам бы не помог, особенно первоуровневых. Нужно выглянуть наружу, дабы оценить обстановку, но там было слишком жарко. Я лишь слегка высунул руку, как едва не остался без пальцев. Если бы не зелье, кожа бы точно почернела. Мы чувствовали себя дичью в духовке, не хватало только аромата специй и нарезанной картошки под ногами. «Мы живы!» – послышался шепот Сен. «Без понятия», – в шутку ответил я и в следующий миг почувствовал, как холодный ветер вторгся в наше убежище. «Мне кажется, или мы замерзаем?» «Холодно, очень холодно». Она задрожала, как двоечник при виде отцовского ремня. «Надо посмотреть, что там происходит, зрение ко мне уже вернулось. Нужно было лишь умудриться вылезти и случайно не ударить Сен. Мать моя женщина, что там?» Сен тоже поползла вверх, протискиваясь по узкому проходу. «Ну и дела, и не говори». Мы смотрели на настоящее пепелище. Огненная магия оказалась настолько сильной, что расплавила камень. По склону стекали ручьи лавы, а одна из истинных пыталась их остановить, используя магию льда в качестве оружия. Один застывший нарост находился рядом с нами, потому-то мы и замерзли, ибо дамочка морозила все без разбора. К счастью, конвекция делала свое дело, и теплый майский воздух постепенно смешивался с этой арктической мерзлотой. Ветер сдувал холод прочь от нас, позволяя хоть немного согреться и полностью выбраться из укрытия. Встав на ноги, я увидел кратер диаметром метров 50. Несложно было догадаться, что творилось внутри него. Раскаленная магма кипела, периодически выбрасывая в воздух куски жидкой породы. Но куда сильнее меня волновало то, что грудь стала болеть чуть слабее. Пироманту удалось одолеть одно из пауков, и это просто замечательно. Спустя столько безуспешных попыток, тварь наконец-то сдохла. Я был безумно рад, ведь после череды бесперспективных и отчаянных попыток справиться с Арахнидом, он был повержен. Поездка в иной мир откладывается до лучших времен. Можно не сомневаться, что истинные справятся и с остальными двумя. Они потушили все очаги возгорания, в том числе и кратер, а затем полетели вниз по склону. Оставалось надеяться, что пиромант не станет разрушать город, а жахнет по безлюдной местности. Хотя с такой областью поражения, подобный участок в густонаселенном городе вряд ли найдется. Кстати, я сказал, что они полетели, и это факт. Маг земли вырвал кусок породы, на котором стояла вся группа, поднял его на высоту на пару десятков метров и повез их вниз. А вот воздушный товарищ, скорее всего, укрыл группу от ударной волны и разлетающейся магмы. Вокруг того места, где они стояли, остался характерный бугорок в форме полумесяца. Удобно. Неплохая у них пати. А последняя старушка, которая никак себя не проявила, возможно, являлась целителем, ведь именно целителя им и не хватало. Плюс, мне кажется, ее образ находился на задворках памяти Артема, но это не точно. Стоит отметить, что магия Земли – это крайне утилитарный дар. В мире, где авиация умерла, летать могли только истинные. Интересно, когда же я разовьюсь до такого уровня, что смогу построить себе нечто летающее? Сваливать от монстров будет куда проще. Не отходя от кассы, сразу упомяну насчет авиации. В Содружестве она совершенно не прижилась сразу по множеству причин. Во-первых, несмотря на наличие просторов, засаженных сельскохозяйственными культурами, по большей части города располагались в гористой местности. Посадить самолет в Центроуральске вряд ли получится, а вертолеты не особо быстрее машин, двигающихся по магистрали, да и поезда тоже довольно быстры. Во-вторых, частенько с океана приходят туманные бури, делающие любые полеты невозможными. Ходят слухи, что именно после подобных бурь появляются мутировавшие монстры, клейменные, одаренные и истинные. В-третьих, во время первого столетия после катаклизма, люди пытались сделать ставку на авиацию, но столкнулись сразу с двумя непредвиденными проблемами – навигация и летающие монстры. Если с последними все понятно, их привлекал звук двигателей, то вот с навигацией все куда сложнее. Как в туманных водах, так и на высоте более 4 километров любое навигационное оборудование приходило в негодность. Только ориентирование по звездам могло помочь, так как стрелка компаса начинала безудержно вращаться. Спутники, кстати, давным-давно сгорели в атмосфере, а новые никто запускать не стал. А пока мы шли с Сен в сторону ближайшего КПП, дабы попасть во внешний радиус, расскажу о некоторых особенностях этого мира, раз все равно затронул эту тему. Несложно догадаться, что торговля между континентами осуществлялась за счет грузовых кораблей. Их длина могла доходить до километра, а порой и больше. Это было обусловлено необходимостью защищать судно во время путешествия. Вода не особо дружелюбнее лесов, там скрываются такие чудища, чье существование не укладывается в голове. На все про все уходят просто нечеловеческие запасы дизельного топлива. Люди придумали множество способов его получения, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы обеспечить всех. Поэтому владение машиной превратилось в роскошь, да и нужна она была только для перемещения между городами. Обычные жители крупных поселений перемещались на вагончиках, названных электричками. Они были аналогом надземного метро и курсировали по всем крупным улицам. Да и лишний раз выходить во время смога – такое себе занятие. Про гулянки на свежем воздухе можно забыть, максимум добраться до работы или в магазин. С последним тоже не все так просто. Как уже упоминал, чаще всего городские жители выкупали участок на склоне и строили так называемые соты. Углубление в скале могло достигать многих десятков метров, а дабы порода не обрушилась, работы проводили только лицензированные организации, подконтрольные совету. Условно неограниченная жилая площадь позволяла соорудить дома миниатюрную ферму, чем многие успешно пользовались. Частенько женщины и дети брали на себя работу по дому, а мужчина зарабатывал деньги, дабы покупать воздушные фильтры, платить за коммуналку и откладывать наличность на прочие нужды. Поэтому условия жизни в городе и в деревне сильно отличались. Из-за отдаленности многих деревень, жители предпочитали, как в древности, сбиваться в группы и охотиться на лесную дичь. Последнее было в избытке. Главное, не нарваться на сильную магическую тварь. А вот для большинства жителей столицы мясо крупного скота было деликатесом. Курицы прочих птичьих можно держать дома, но вот запихать туда корову, это еще постараться надо. Нет, технически это несложно, но ты пойди ее еще купи. Ценник был заоблачным. Модифицированные и растущие в каждом доме зерновые были в достатке, а вот тоже молоко стоило несоизмеримо дорого. Простой работяга мог себе его позволить разве что по праздникам. Особо ушлые дамочки умудрялись даже продавать свое молоко, пользующееся довольно большим спросом. Было бы забавно посмотреть на такую молочную ферму, точно как в «Безумном Максе». Также стоит затронуть тему правительства. Совет состоял из 27 самых влиятельных граждан Содружества, по 9 на каждые 3 города, включая столицу. Они не избирались и обладали абсолютной властью. А вот уже внутри Совета царила демократия, и для любого их решения требовалось минимум 5 голосов из 9. Чаще всего должность советника передавалась по наследству, но бывали и исключения. Как и везде, в этом мире все решали деньги. Если же один из членов совета по каким-то причинам лишался львиной доли своего капитала, то его вполне могли подвинуть, предложив место более перспективному кандидату. Хоть их власть и была абсолютной, но существовала оговорка относительно открытого нарушения законов. Если советника застанут на месте преступления, то он отправится под суд. История помнит множество прецедентов. Хотя, мне кажется, больше чем в половине случаев это была подстава чистой воды. Политика – дело грязное. Многие пойдут на все, чтобы заполучить теплое и удобное кресло советника. Если так подумать, то содружество скатилось в стандартную олигархию. Однако местные правители понимали, что одними деньгами сыт не будешь. Им удалось выстроить достаточно устойчивую систему с социальной поддержкой трудолюбивых и талантливых горожан. До коммунизма далеко, но тоже топливо для госструктур было бесплатным. Точнее, оплачивалось за счет государства, а все расходы ложились на плечи частников, желавших заправлять свои машины. Себестоимость дизеля была на порядок ниже той, по которой его отпускали на частных заправках. Знакомая ситуация. В целом система работала и поощряла тех, кто трудился над ее сохранением и эффективностью. Все-таки она продержалась больше 400 лет практически без эксцессов. Конечно, если не считать восстания клейменных и других подобных казусов. Единственное, с чем у советников были серьезные проблемы, так это со сферой развлечения. Пустоты быстро заняли частники разной степени паршивости. Подпольные клубы по интересам, находившиеся под землей, разрослись как грибы. А целые кварталы алкашей и наркоманов – это норма, даже мне довелось там побывать. К тому же в содружестве процветало рабство. И ошейник надевали не только на клейменных. Если ты задолжал или проиграл крупную сумму, тебя вполне официально могли взять в рабы. Либо же ты мог отдать одного из родственников. Добавив в формулу проблемы с угольным смогом, мы получим довольно депрессивный мир. Но это касалось только крупных городов. В деревнях не было подобных проблем, но присутствовали другие. Однако меня это не особо тревожило, ведь самое главное, что в этом мире была магия, а с ней любой антиутопичный бутерброд будет приятнее на вкус, особенно если ты обладаешь уникальным даром и можешь творить. Поэтому я как-то даже не обращал внимания на мрачных людей, набивающихся в электричке. Но все это касалось только внешнего радиуса, а вот когда мы с Сен прошли контроль и попали во внутренний, все радикально изменилось. Здесь уже и воздух был почище, и по улицам не слонялись алкаши. Люди выглядели прилично, многие перемещались на дорогих машинах, привезенных из-за океана. Да и дома становились двух, а местами и трехэтажными, по-прежнему оставаясь теми самыми сотами. Быть полноценным гражданином Центроуральска – почетно. Ты мог скрыться за высоченной стеной, отгородившись от черни и холопов. А если обзавестись рабами, то жизнь вообще покажется сказкой. И был лишь один минус. Такая жизнь требовала больших финансовых вливаний. В средний класс чаще всего входили одаренные, различные ремесленники, начальники, работающие в госструктурах и, конечно же, торговцы. Последних было больше всего. Сами они, понятное дело, не работали, а лишь управляли рисками и раздавали указания подчиненным. Зачастую торговля была связана именно с импортом и экспортом, так как почти все внутренние процессы поглотили предприятия-монополисты, принадлежавшие семьям советников. К примеру, мой дядя Игорь был отличным плотником и мебельщиком, но его достатка едва ли хватило бы, чтобы жить по эту сторону стены. Основную часть дохода приносила его жена, Диана. Целитель – профессия востребованная. А если поставить ценник на свои услуги процентов на 20 ниже, чем цена зелий, то отбоя от клиентов не будет. Даже подмастерье получал достаточно, чтобы хватало на жизнь во внутреннем радиусе. Как и говорил, я планировал навестить дядю, но сперва надо было отдать товар бандитам. Да и пап находился в той же стороне, где жил мой последний родич. Мы сели в электричку, в которой находились в основном работяги и рабы, заплатили всего по 4 рубля с человека и поехали вверх по склону. Через 3 остановки пришлось пересесть на другой вагон, идущий перпендикулярно первому маршруту. Здесь уже отдали по 11 рублей, ибо проехали целых 10 остановок. «Все-таки ты дура», — сказал я, выйдя из электрички. «У тебя была такая отличная возможность начать все с нуля, но ты выбрала смерть. Это моя жизнь, позволь мне самой решать, как ее прожить. Сен, уже надоели мои нотации и рассуждения на эту тему. Так просто ты от меня не отвяжешься. Тем более желание еще не выполнил. В смысле? Я одарил ее удивленным взглядом. Разве не свободы ты желала? Нет, коротко ответила она и замолчала, слегка отвернув голову. Ну, не томи, рассказывай. Я... Сен вдруг сильно засмущалась. Раньше я ничего подобного за ней не замечал. Ты, а дальше? Я хочу... Ее щеки покрылись багрянцем. Хочу, чтобы ты сводил меня на свидание. Как бы, свидание? Я ожидал многого, но подобная мелочь даже в голову не приходила. Хотел рассмеяться, но сдержался, ведь это наверняка бы ее обидело. И что ты подразумеваешь под этим словом? Если помнишь, то я говорил, что отношения или что-то вроде того меня не интересуют. По крайней мере до тех пор, пока не избавлюсь от этой долбанной метки на груди. Обычное свидание, как у обычных людей, шепотом ответила она, не поднимая глаз. Хочу почувствовать себя нормальной девушкой, а не игрушкой богатых мужиков. Что ж, понимаю. И раз уж я обещал, будет тебе свидание. Сегодня солнце уже село, а у нас полно дел, да и ноги еле идут. Если завтра никакие пауки на нашу голову не свалятся, то сходим на свидание. Правда? Она посмотрела на меня кошачьими глазами, полными надежды. На весь день не рассчитывай, но 2-3 часа на тебя найду. Спасибо. Она обняла меня со спины прямо на улице. Прохожие наблюдали за нами с легкими нотками недоумения на лицах. Ну, все-все, успокойся. Я выбрался из объятия и указал на бар с дверями в форме кружек для пива. Кажется, пришли. С виду очень даже приличный паб. Так и не скажешь, что внутри бандиты проворачивают свои темные делишки. Идем? Постой. Я вдруг почувствовал необычайную легкость и неосознанно повернулся в сторону стены. Мне вновь довелось понаблюдать за орбитальным ударом. Но на этот раз уже издалека. Они добили пауков. Неужели? Здорово. Воскликнула Сен с улыбкой на лице. Не то слово. Раз эти ребята настолько сильные, надо будет поселиться рядом с цитаделью. Мне явно не хватит времени, чтобы развиться до такого уровня, когда я смогу в одиночку выносить монстров. Особенно если учесть фактор эволюции. Я заглянул под рубашку, отметина вновь изменилась. Поэтому нужно сосредоточиться на снятии проклятия. Хороший план. Она дважды кивнула, а потом вновь поникла. Жаль, что столько невинных людей погибло. Понимаю, что ты хочешь сказать. В твоих глазах моя жизнь того не стоит. Мы продолжали стоять возле входа в паб, сойдя с тротуара. Нет, я вовсе не это хотела сказать. Не нужно оправдываться, перебил ее я. Толком мы не успели поговорить о моем прошлом. Но если в двух словах, смерть – это новое начало, но никак не конец. Слышала про такое понятие, как реинкарнация. Кажется, она прищурилась и забавно почесала макушку. Что-то про смену тел. Именно. После смерти душа человека попадает в другое тело, в другом мире. Даже ты прожила уже бесчисленное количество жизней в бесконечном множестве миров. Я, но почему тогда ничего не помню? А в этом и есть главная тайна жизни. Как сохранить воспоминания? Я загадочно улыбнулся. Если сочту тебя достойной, то поделюсь секретом. Но даже не думай, что столь ценные знания достанутся легко. За 800 с лишним лет только трое человек удостоились этой чести. И почему же ты им рассказал, что такого они сделали? Ее заинтересовали мои слова, но по-другому и быть не могло. Это личное. Скажу лишь, что я бы хотел увидеться с ними в одной из следующих жизней. Есть такие люди, с которыми ты чувствуешь особую связь. Обычно это явление называют родственной душой, это нечто большее, чем любовь и прочая гормональная шелуха. Вот оно что, она поджала губы. А тебя тоже кто-то научил этому трюку? Если бы, я по-доброму рассмеялся. Так сильно не хотелось умирать, что сам до этого дошел. Теперь вот скитаюсь по мирам и пытаюсь не сойти с ума от скуки. Если нарушить процесс с потери памяти, обратного пути не будет. А еще начнут встречаться всякого рода глюки. Но это тема для отдельного разговора. Хорошо, ей хотелось узнать больше, но она понимала, что я сильно устал, а потому проявила тактичность и сама открыла дверь. Идем, ага, сделаем все быстро, надо еще к дяде заглянуть и отель нормальный найти поближе к цитадели. Я вошел первым и попал в совершенно пустой зал с одиноким барменом, натирающим бокалы. Свободный столик найдется? Простите, но мы закрыты. Вывеска висит на двери, парень в белом фартуке даже не думал скрывать раздражение. Вывеска, я вновь открыл дверь, но ничего не увидел. А затем обратил внимание на дощечку, лежавшую у порога. Поднял ее и понес в сторону стойки. «Кажется, это ваши. Я же сказал, мы закрыты». Он отложил бокал, который все это время протирал, и потянулся к чему-то под стойкой. «Стакан виски и 5 кубиков льда. Пожалуйста», — добавил я, посмотрев ему в глаза. «Что о?» Судя по виду, он не поверил в то, что услышал. «Интеллигент здесь, он обещал нас встретить, пришлось нарушить конспирацию, дабы бармен перестал тянуться к пушке, почти наверняка висевшей под стойкой. Извините за мое поведение, просто я не думал». После небольшой паузы он направился в подсобку, подозвав нас рукой. «Прошу за мной», так бы сразу, устало выдал я и пошел за ним. Только хотел расслабиться, как с улицы донесся знакомый визг. Несколько машин применили экстренное торможение. Звука удара металла о металлу не последовало, а значит, ничем хорошим это не закончится. Никому не двигаться. В помещение ворвались люди с автоматами в черной форме со значками ГОР на груди. Медленно подняли руки вверх. Я сказал, медленно. И какого хрена здесь происходит? Я сверлил взглядом бармена, выполняя команду людей в черном. В голову лезли самые плохие мысли, но нужно было выяснить, за что конкретно нас задержали. Глава 15. «Не делай глупостей», – прошептал я Сен, стоявший рядом. «Сперва разберемся, что происходит, а уже потом». «Молчать», – гаркнул басом командир группы захвата. Он был ростом под 2 метра и обладал чудовищно развитой мускулатурой, при этом не держал в руках оружие. Все незваные гости носили маски, скрывающие их лица. «Проверить комнаты и вывести всех сюда. Пошли, пошли, пошли». «Простите, а можно узнать, за что нас задержали?» Я сделал максимально детский голос, дабы сойти за подростка. «Я здесь буду вопросы задавать». Командир обошел нас и натурально просканировал. «Надеть на них браслеты». «Есть». Двое из 4 оставшихся начали выполнять его команду, еще 7 раскрылись в подсобных помещениях. Я пытался отыскать в памяти информацию о структуре, сотрудники которой носят такую форму, но ничего не нашел. Артем попросту не сталкивался с ними. Понятно, что эти товарищи принадлежали к силовым структурам, но чем конкретно они занимаются? В худшем случае дед мог сдать меня правительству, нагло оболгав и заявив, что пауки пришли в город из-за меня. Однако такой расклад виделся мне едва ли не самым маловероятным. Да и в любом случае у меня при себе не было ничего запрещенного, ведь я скинул все еще до того, как подошел к КПП. Предъявить мне нечего, но хрен его знает, как в этом мире работают силовики такого уровня. Не хотелось бы оказаться в одном из подвалов местного КГБ. И если меня все-таки запакуют, придется дать бой. Правда, одному Богу известно, что из этого выйдет. Поэтому сперва я решил подождать и понаблюдать за происходящим. Иронично, но мою единственную руку приковали к протезу, который я без затей мог отцепить. Видимо, нечасто они задерживают одноруких. Как ни крути, но в отсутствии конечности были свои плюсы. Нас заковали и оттащили в центр зала, поставив в шеренгу. Где-то через полминуты бойцы вывели 2 девушек и 5 мужчин. Дамочки работали официантками, а вот 3 парней в фартуках явно трудились на кухне. В одном из 2 последних я узнал интеллигента, рядом с ним шел полный мужичок в строгом костюме. Дед выглядел ужасно. Правая сторона сильно обгорела, на голове не осталось ничего от редкой седины, а одежда прикипела к коже. Несложно догадаться, что он угодил под залп орбиталки. Взгляд у него был совсем недружелюбный и слегка потерянный, а еще с ним не было Тамары, хотя они всегда ходили парой. «Все обыскали?» – командир обратился к подчиненным. «Так точно», – послышался хриплый голос одного из бойцов. «Запрещенных материалов и контрабанды не обнаружено. Значит, плохо искали?» Он подошел к хозяину заведения и взял его за грудки. «Я знаю, что вы храните оружие. Где оно, молчишь?» «Хорошо. Кто признается первым, отделается легким испугом. Я обещаю помилование именем совета. Нет здесь никакой контрабанды». Дед оскалился и был готов наброситься на командира. «Ломай мебель, круши стены, вскрывай полы, ничего ты не найдешь. А завтра с утра получишь иск о порче имущества. Я вас, Гондонов, без трусов оставлю. Кто это у нас тут такой дерзкий?» Командир переключился на интеллигента, стоявшего с гордо поднятой головой и всем своим видом показывающего негативное отношение к ментам. «Законопослушный гражданин», — сквозь зубы прошипел дед. «Неплохо тебя поджарили». Тот лишь ухмыльнулся, разглядывая следы ожогов. «Пакуем этих 2, думаю, им есть что рассказать. Не троньте дедушку». Я максимально неуклюже попытался заступиться за старика, стараясь минимизировать исходящую от меня угрозу. Он ни в чем не виноват. Какой смелый, малец. Командир поймал меня за шиворот и поднял в воздух, посмотрев в глаза. «Это твой дед?» «Да, мы ни в чем не виноваты», – пищал я, барахтаясь. «И что же вы тут делали?» «Пытались контрабанду через стену провести, мы зашли к другу моего деда, чтобы попросить денег взаймы. Наш дом был разрушен тем чудищем, перебравшимся через внутреннюю стену. Я начал сочинять историю на ходу. Дедушка не в себе, ведь мы потеряли все, что у нас было. Лишь нам двоим удалось уцелеть, ну и наша служанка чудом спаслась. К другу, командир не поверил моим словам, но все-таки поставил на пол и переключился на интеллигента. Интересные у тебя друзья. Мальчик говорит правду. Хозяин паба моментально встал на защиту своего босса. Мы жили рядом больше 15 лет. Михаил Сергеевич пришел занять денег на первое время. Другими словами, ты занимался ростовщичеством без лицензии. Командир посмотрел на хозяина паба, как на дерьмо. Ни о каких процентах речи не шло. Это дружеская помощь, тут же открестился он. Если все так, то почему ты такой дерзкий? Командир буквально уткнулся лбом в интеллигента, которого звали Михаилом. Да потому что из-за вас погибла моя жена, заорал он изо всех сил. Куда идут мои налоги? Почему чудища смогли пробраться во внутренние радиусы еще? Ответь мне, кто там у вас командует, кто отдал приказ стрелять по гражданским? А отвечай, это не в моей компетенции. Командир чуть осел и перешел в оборону. Старик уж слишком разошелся, но его эмоции были искренними. А в чьей? Его вопрос остался без ответа. Вместо этого командир воспользовался стационарным телефоном. Код запроса 07122, сказал он в трубку. Лягушка, сидящая верхом на бегемоте. Нужно уточнить личности гражданских. Командир жестом велел подчиненным забрать у нас карточки, выступавшие в роли паспортов, и начал диктовать ФИО. Человеку на той стороне провода, перепроверьте. Меня интересует Малахитов Михаил Сергеевич. Жду, чтоб вас всех черти в аду дрючили, бубнил интеллигент. Сказал же, что ни в чем не виноват, но ничего, вы мне за все ответите. Принял. Конец связи, командир отряда положил трубку и вернулся к нам, указав на хозяина паба. Ладно, забираем этого, а остальным временно запрещается выезд из внутреннего радиуса. При попытке пересечения границы вы будете немедленно арестованы. Завтра ровно в полдень вы обязаны явиться в бюро по особо важным делам для дачи показаний, кабинет номер 17. Удивительно, но они запаковали только хозяина этого заведения, а вот деда трогать не стали. Сказать по правде, он совершенно не походил на контрабандиста, ведь даже я при первой встрече увидел в нем чудака, но никак не главаря бандитской группировки. Похоже, прежде он никогда не попадался полиции на глаза. Бойцы вернули нам документы и покинули заведение. Где-то полминуты висела немая тишина, пока дед дрожащими руками наливал себе виски. Молодой бармен жестами загнал персонал на кухню, а затем удостоверился, что интеллигент не обращает на него никакого внимания, и скрылся сам. Видимо, он понимал, что не стоит влезать в разговор старших и попадаться под руку своему главарю, который был практически невменяемым. И что это было? Я нарушил тишину, сев рядом. Сен осталась стоять, дабы и дальше играть роль послушной рабыни. Кто-то нас сдал. Они не только знали, что искать, но и когда должна состояться сделка. Раз подскочили так быстро, значит, следили за входом. ХММ. Но раз они меня проигнорировали, то не знали деталей, вслух додумал я. То есть можно исключить всех доверенных людей, которые видели меня и мой портал. На то они и доверенные. Дед-то прокинул полный стакан залпом и даже не поморщился. Получается, ты у нас Михаил Сергеевич? Ага, промычал он и налил вторую порцию. Принц огня, я найду тебя, сука. Найду и задушу вот этими руками. Дед с хрустом раздавил стакан и продолжил пить из бутылки, игнорируя кровотечение. Сочувствую твоей утрате, негромко выдал я. Но все же, что делать с товаром? Завтра встретимся в бюро и тогда решим. Подержи пока у себя, тогда не смею более тебе докучать. Я похлопал его по плечу и направился к выходу. Стоило нам выйти за дверь, как из бара донесся звон разбитой бутылки, которая почти наверняка улетела в ближайшую стену. Сильно ему досталось, и жену потерял, и чуть на эшафот не отправился. Ты ведь хотел его обворовать? Шепотом поинтересовалась Сен, когда мы шли к остановке. Ничего не изменилось. Просто немного жаль мужика. Зеркальные нейроны, отвечающие за эмпатию, вынуждают так реагировать. Я ведь не психопат, а просто очень-очень старый человек, видевший много дерьма. Ты даже не представляешь, в каких мирах мне довелось побывать. А разве бывают миры хуже этого? Меня слегка озадачил ее вопрос. «У-у-у», протянул я, ваш мир сильно выше среднего. Конечно, ему далеко до тех, где развита виртуальная реальность или полеты в космос, но хоть у вас тут и попахивает антиутопией, да постапокалипсисом, все могло быть намного хуже. Например, с нескрываемым любопытством уточнила Сен. Ну как тебе сказать, не знаю, хочешь ли ты это услышать, но бывают миры, где люди вынуждены есть новорожденных младенцев, чтобы выжить. Кармак Маккарти не даст соврать. Какой ужас. Она закрыла рот руками. Так что, как пелось в одной песне, но глаза, поднятые ввысь, рая никогда не найдут. Радуйся тому, что имеешь. Поверь, множество женщин продали бы душу, чтобы поменяться с тобой телами. Все во мне видят только внешнюю оболочку. Она с поникшим видом села в электричку. Я приземлился рядом. Не обобщай. Тебе следует научиться использовать то, что дала тебе природа. Направив талант в правильное русло, можно получить многое из того, что желаешь. На этом наш диалог закончился, и остаток пути мы проехали молча. Размышляя о случившемся, я вдруг осознал, что могу неплохо заработать. Дед явно задумал отомстить тому истинному, устроившему обстрел с орбиты, и это можно использовать. С голой жопой бандиты явно не смогут даже приблизиться к истинным, а вот с моими патронами и гранатами, у них будет шанс. Кому война, а кому мать родна. За столь уникальный товар можно будет заломить конский ценник, раз уж обстоятельства позволяют. Правда, прямо сейчас смерть того паренька с поставленной гелем прической мне невыгодна. Кто, кроме него, сможет избавиться от моих монстров? А вот когда соберусь свалить из города, можно будет и патроны продать, и сыграть в неправильного Робин Гуда. Моральная сторона вопроса меня совсем не терзала, ведь руки Михаила Сергеевича по локоть в крови, и его уж точно нельзя назвать обычным работягой. Красть у таких людей не зазорно, да и если они решатся напасть на истинных, то погибнут, поэтому нужно лишь ограничить круг людей, которые будут знать меня в лицо. Вообще, надо будет маску купить, так и дышать будет легче, и физиономию смогу спрятать. И раз уж местные правоохранительные органы обратили на меня внимание, нужно быть предельно осторожным, ведь хоть я и истинный, но могу помереть от одной случайной пули. Удивительно, что в стане интеллигента нашелся предатель. Мне казалось, у них там все четко отлажено, да и с конспирацией никаких проблем не было. Конечно, не уровень разведчиков, но в рамках бандитского бизнеса очень даже неплохая система. Однако и она дала сбой. Тем временем мы с Сен добрались до скромного одноэтажного домика, расположенного близко к стене. Здесь, в одном из самых дешевых районов внутреннего радиуса, жил дядя Игорь со своей супругой. Детей у них не было, Диана трижды пыталась родить ребенка, но каждый раз он выходил уже мертвым. У вселенной дурное чувство юмора. Одаренная целительница не способна дать здоровое потомство. Нас встретила невысокая круглая дверь и тусклый фонарь, висевший над ней. Свет в окнах горел, да и время еще раннее, хоть солнце уже и скрылось за горами. Как же они удивятся, увидев меня на пороге. Постараюсь быстро управиться, а то нам еще ехать через полгорода и искать отель. Я негромко постучал. Может, мне лучше побыть внутри твоего мирка? Предложила Сен. Нет, не ясно, что с тобой случится, когда Диана применит свою магию. Лучше не рисковать. Поняла, она кивнула и грузно вздохнула. Ну, наконец-то. Послышался раздраженный голос дяди Игоря, он никогда не отличался гостеприимством. Перед нами предстал статный мужчина 40 лет с грубыми руками и глубоким шрамом на верхней губе. «Артем, что ты здесь делаешь?» «Темка». В глубине дома показалась Диана. Она была ниже Сен и никогда не сдерживала себя по части сладостей, оттого сильно располнела, но при этом стала выглядеть даже дружелюбнее, чем раньше. «А где Анна-Мария?» «Она погибла», сходу выдал я, демонстративно опустив глаза. Какой ужас. Диана оттолкнула мужа, стоявшего в дверях, и завела меня внутрь. Что случилось? И тут я выдал заготовленный слезливый рассказ, в котором 90% информации было правдой. Путешествие в Двугорск пришлось опустить, а Сен удостоилась отдельной истории. В подробности я не вдавался, ибо мне нужна была только помощь по части целительства, а не моральная поддержка. Пришлось выпить с ними чая, ибо переходить сразу к делу было как-то невежливо. Я постоянно ловил на себе недовольные взгляды дяди Игоря, который подозревал, что останусь у них надолго. Мне это надело еще до того, как моя кружка опустела. Вы не думайте, я уже нашел отель, а завтра прикуплю квартиру. Матушка скопила достаточно денег, заверил их я, так что за меня можете не переживать. И есть только одно, в чем мне нужна ваша помощь. Говори, не стесняйся. Тут же выпалила добродушная Диана. Помните, я рассказывал про черную смерть, задрал футболку и показал отметину. Мне тоже передалось это проклятие. Диана, вы можете его снять? Если нет, то хотя бы подскажите того, к кому можно обратиться. Никогда такого не видела, она села передо мной на корточки и принялась разглядывать замысловатый узор. Чувствую необычную энергию, очень сильную и черную, как уголь. Сказать по правде, от нее буквально веет смертью. То есть вы не сможете снять его? Я слегка приуныл, но в глубине души понимал, что не получится так легко отделаться от этой занозы в заднице. Попробую. Все равно клиентов сегодня не будет. Ложись на диван, она взяла меня за руку и проводила, словно ребенка. Закрой глаза и расслабься. Если будет больно, сразу скажи. Хорошо, я выполнил все ее указания. Посмотрим, подастся ли оно. Судя по звукам, она пододвинула стул и села рядом. Начинаю. Сейчас ты почувствуешь тепло. И действительно, от ее рук исходил приятный жар. Она водила ими над моей грудью, как какой-нибудь шарлатан из тех миров, где нет магии. Поначалу все шло хорошо, даже слишком хорошо. Но уже минуты через две, когда Диана начала углубляться, вливая ману в район моего сердца, я перестал чувствовать тепло. Напротив, чем дальше, тем холоднее и холоднее. Казалось, будто она пыталась залезть ледяными щипцами ко мне в грудину. Видимо, это какое-то другое заклинание, более специфическое. Ей виднее, ведь она же целитель и намного лучше меня разбиралась в подобных недугах. В какой-то момент я почувствовал, как нечто инородное начало растекаться по всему телу. Казалось, что Диана задела оболочку некого сосуда, и тот разлился. Сложно передать ощущения, но они были похожи на прикосновение к тем черным монстрам. Их плоть такая же мерзкая, холодная и похожая на мох. Не знаю, хорошо это или плохо, но прогресс явно был. Если ей удастся снять с меня проклятие, то оставлю ей такие чаевые, каких она за всю жизнь не видела. Но почему-то мне не верилось, что все будет так просто. «А-а-а!» – закричала Диана. «Что с тобой?» – судя по топоту, к ней подскочил Игорь. «Ау!» – вырывалось у меня, когда я открыл глаза и увидел, как черная жижа быстро покрывала все тело тети. «Пома!» – она не успела договорить, так как это нечто залило ее рот. «Диана!» – Игорь пытался оттащить жену, несмотря на то, что жижа попала ему на руки. «Что ты с ней сделал? Не вздумай подходить!» – гаркнул я на Сен, бросившуюся ко мне на помощь. Эта магическая нефть вырывалась из моей груди и перетекала прямо по воздуху в сторону Дианы. Женщина уже перестала подавать признаки жизни, а Игорь издавал нечленораздельные звуки, постепенно поглощаемой жижей. Мне было не по себе от увиденного, но я ничего поделать не мог, физически. Все, что находилось ниже шеи, онемело. Это поистине ужасающее представление закончилось где-то за полторы минуты. Чернота поглотила моих дядю и тетю, превратив их в ничто, а сама утекла сквозь пол, не оставив и следа. Не было даже крошечного пятнышка на толстом, светлом ковре. Немыслимо, Сен нарушила тишину. Их просто не стало. И не говори никому. Я наконец-то получил контроль над телом и сел на диван, схватившись за голову. Кто бы мог подумать, что все так обернется. И что теперь делать? Если бы я только знал, стоило мне договорить, как послышался скрип петель входной двери. А ведь Игорь и Диана уже 15 лет жили вдвоем, так кого там принесло? Это могли быть соседи или прохожие, услышавшие крики. Может быть, даже полиция или клиент с экстренной ситуацией. Гадать было бессмысленно, да и открыв дверь, я понял, что ни за что бы не догадался. К такому меня жизнь не готовила. Глава 16. Мы с Сен вышли в коридор и увидели девочку лет 15 в белой юбке и очень модной футболке с дырками. Она сняла забавную кепку с кроличьими ушками и повесила на вешалку, сперва не обратив на нас никакого внимания. Складывалось впечатление, что эта девица пришла к себе домой, ибо даже не соизволила постучать. «Здравствуй», — начал я. «Прости за вопрос, но кто ты?» «Какого?» Она слегка вздрогнула от испуга, но уже в следующую секунду достал из гетра самодельную заточку. «Это вы кто такие и что здесь делаете, мам? Пап? Ау!» вырвалось у меня. Насколько помню, у Дианы и Игоря не было детей. «Мое имя Артем, я сын сестры твоего отца, получается, твой двоюродный брат, если ты и правда их дочь. Я приемная», — ответила она, продолжая держать заточку в руках. «Что ты с ними сделал? Почему никто не отвечает?» Тут такое дело, было сложно сходу сообразить, как именно сообщить о случившемся, дабы не шокировать ее. Но и ходить вокруг да около было нельзя. Произошел несчастный случай. К сожалению, они погибли. Правда, на ее лице не было и капли сожаления. Мне даже показалось, что она немного обрадовалась. «Боюсь, что да. Возможно, ты бы хотела кремировать их останки, но...» «Халява!» Эта малолетка вдруг начала отплясывать. «Халява?» Я бросил на нее недоуменный взгляд. «Конечно, меня взяли всего полтора месяца назад, и с ними я не особо поладила. А раз они умерли, то дом теперь мой». Она продолжала двигаться в такт музыки, играющей в ее голове. «Вот оно что!» Я поджал губы и кивнул. «Неожиданная развязка, конечно». «Стоп!» Девочка резко поменялась в лице и пошла с заточкой на меня. «Ты ведь не планируешь отжать у меня дом, а, братик?» И в мыслях не было. Я выставил перед собой руки, дабы свести конфликт на нет. «Он твой, делай с ним все, что пожелаешь». «Почему-то я тебе не верю», она все приближалась и приближалась. «Ох, этот день никогда не закончится», посетовал я, закатив глаза. «Опусти нож и дай пройти, нам эта халупа нахрен не сдалась». «Халупа, а зачем ты тогда сюда приперся? Не для того ли, чтобы поселиться в этой халупе?» На ее лице плясало подозрение. «Если не остановишься, мне придется тебя ударить», я был абсолютно серьезен. «А ты попробуй». Она подошла вплотную и попыталась уколоть меня в живот. Одного удара ногой по ее руке оказалось достаточно, чтобы отправить заточку в свободный полет. Она полетела по дуге и воткнулась в шкаф у входа. А дабы успокоить эту малолетку, пришлось врезать ей протезом в солнечное сплетение. Старался не сломать ребра, но в итоге перебдил и не добился своего, лишь слегка оттолкнув ее. Сестренка набросилась с кулаками и даже схватила меня за обгоревшую макушку. Я же выбрал самый эффективный прием на короткой дистанции и просто врезал лбом ей в переносицу. Кровища, крики, слезы, стандартная картина. Больше я не сказал ни слова, выйдя на улицу и направившись на остановку. Сэн молчаливо шагала рядом. И ведь насколько нужно быть бесчеловечной тварью, чтобы даже не уточнить, отчего погибли ее приемные родители. Хотя мой опыт подсказывал, что сироты значительно быстрее взрослеют. Но эта девка уж слишком взрослая. Нет никакой доблести в том, чтобы ударить ребенка, но она сама напросилась. За 800 лет я понял, что избегание конфликтов – это лучшая стратегия. Жаль, что она срабатывает не всегда, а иногда надо специально дать жару, чтобы получить профит. По-человечески жаль Диану и Игоря, в отличие от их приемной дочери, но я ничего поделать не мог. Обычно целитель либо справляется с болезнью, либо нет, а вот чтобы болезнь убила его самого, такого не случилось никогда. Матушка уж точно рассказала бы про такой случай, да с Дианой Артем провел немало вечеров. Из всей этой ситуации можно сделать два вывода. Во-первых, целителя искать небезопасно, поэтому придется сосредоточиться на алхимиках. А во-вторых, мое проклятие куда загадочнее, чем казалось на первый взгляд. И хоть подобный недуг сам по себе встречается нечасто, ведь обычно он возникает после контакта с одаренным или магическим монстром, но человечество еще не сталкивалось ни с чем подобным. Зачастую даже самое сильное проклятие просто убивает человека, но никак не взаимодействует с окружающей реальностью. Что уж говорить, тех же призывателей в этом мире довольно мало, а чтобы монстров призывало проклятие. Случай неординарный, и одной вселенной известно, удастся ли мне избавиться от этой метки. Особенно если учесть наличие двух душ в одном теле. Артем умер, и на этом история должна была закончиться, но неожиданно на сцену вышел я. Возможно, после смерти тело должно было преобразоваться в черную жижу и уйти под землю. А раз его занял я, проклятие эволюционировало, дабы доделать начатое. На пустом месте я бы вряд ли до такого додумался. Именно смерть Дианы и Игоря навела меня на подобные мысли.